Серафима что-то варила в ведре, подвешенном на треногу. Демид сидел на земле и переобувался. Затем вытащил из мешка пару новых яловых сапог и бросил ему кости. «Переобувайся в сухое». Он скинул раскисшую обувь. Демид бросил ему новый мятый пиджак. Он переодел и пиджак. «Теперь пообедаем», — сказал Демид, завязывая мешок. «Серафима готова у тебя?» Варево хлебали молча, прямо из ведра. Серафима ела нехотя и вяло, а потом и вовсе отложила ложку. «Чего ты?» — спросил Костя. «Так», — вздохнула. «Вы ешьте, ешьте, я помолюсь, я пойду». Костя отшвырнул вдруг ложку, метнулся от ведра и, прокатившись по траве, уткнулся лицом в пресную сырую землю. Но тут же вскинул голову, закричал, казалось, на весь лес. «Молиться пошла?» «Нет, ты скажи, что ты за человек?» Демид не спеша облизал свою ложку, сунул ее за голенище. «Много люди ошибаются в жизни. И я обмешулился, выходит, с Гаврилой тебя перепутал, кажется. Он, Костя Жуков, только беззвучно открыл рот». Он, Устин Морозов, тоже беззвучно открывал и закрывал рот. Когда это было? Когда? Давно или недавно? Где он, Костя Жуков, сейчас находится? Какой Костя? Он Устин Морозов. Он лежит сейчас не в тайге, а в своем собственном доме. Вон окно синеет. Вот горит в нем все та же россыпь желтоватых звезд. Там за дверью спит его жена Пестемея вместе с дочерью Варварой. Тогда еще не было ее дочери. И Пестемея не было, была Серафима. Ага, значит, все это и кошмарная куча углей возле амбара, и огненная стена было давным-давно. Но почему показалось вдруг, что все это было сегодня, сейчас? И вчера было такое же, и позавчера, и месяц назад, и год, и 10 лет. Ну да, всю жизнь лилась на него, настигала эта огненная стена. И вот сегодня почти настигла. Устин мотал по подушке головой, словно опять хотел поймать широко открытым ртом свежую прохладную струю воздуха. Постепенно стал дышать ровнее. Но все тело болело и ныло, словно побывало в какой-то жесткой мялке. «Ну что же», — начал он, Устин Морозов, — размышлять дальше. «Почти настигла, но не затопила ведь его пока огненная волна. Тлеет и дымится на нем одежда. Но, может, так и не вспыхнет огнем? Все жарче и жарче ему». Но, может, не сгорит он, Устин Морозов, до самой смерти. А к этому жару он за свою долгую жизнь претерпелся, будто оплавился со всех сторон, как печной кирпич, остекленел. Да, может, не сгорит, может, не настигнет огненная волна, как не настигла там, в амбаре, как не настигла в ту вьюжную зиму 1922-23 года. А уж как они метались в огненном кольце, сколько истоптали снегу! Узнали их в одной деревне, и дальше словно проклятие висело над ними, куда бы ни приткнулись, где бы ни притаились, намереваясь отдохнуть хотя бы с недельку, отдышаться, отогреться. Их местонахождение вскоре становилось известным. Вот бредут они втроем по лесу, впереди Серафима, сзади всех Демид. Бредут, озираясь, потому что давно начались обжитые места. Вот расположились где-то на ночлег в вонючей низкой избе, хотели прямо на полу лечься спать.